пастырь. Продолжим наше дальнейшее изучение пастырь и его служение. На прошлой неделе мы начали рассматривать пастырь и паства. Сегодня мы желаем продолжить эту тему. Пастырь является представителем общины. Выражает всегда, как полагает каждый отдельный ее член, голос всех других. Выступая от имени общины, пастырь как бы уполномочен каждым членом нести всей общине и каждому отдельному ее члену поучение, наставление, душевную симпатию, искреннее сочувствие, верную помощь и, если нужно, строгое увещание и даже обличение. И такую духовную работу пастыря, конечно, никогда нельзя рассматривать как некоторое служение, вызванное случайными обстоятельствами. Служение, между прочим, но как большое, главное дело, которому он полностью посвятил свою жизнь. Положение пастыря обязывает его говорить от имени церкви, как власть имеющего. Даже в тех случаях, когда, как частное лицо, как один из многих христиан, он предпочел бы хранить молчание. Попечение в веренных пастырю душах должно всегда являться главной и руководящей его обязанностью. И при строгом и неукоснительном исполнении этих обязанностей заместить пастыря на его посту представляется делом нелегким и часто даже невозможным. Пастырский труд – это тот редкий вид служения, о котором апостол Павел писал. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». И действительно, пастырское попечение о людских душах можно сравнить только с родительскими заботами о детях. Пастырь, конечно, не является заместителем Христа на земле. Об этом не может быть и мысли. Но, исполняя свое служение, пастырь как бы сотрудничает со Христом изо дня в день, направляясь туда, куда он сам хотел бы идти. Христос пастыреначальник каждой человеческой души, в которой мы, пастыри, устремляем наши заботы и все наши попечения. Христос ждет, что пастырь будет всегда подражать только Ему, и нет более возвышенного и непреложного примера для подражания. Пути подхода и приближения Иисуса Христа каждой человеческой душе в дни Его земного служения – остаются лучшими и несравненными и в наши дни. Только через Иисуса Христа мы познаем, какую ценность представляет собою каждая человеческая душа. Он показал и доказал нам на деле, что для спасения бессмертной души человека не страшна никакая жертва, самоотречение, страдание и даже сама смерть. Христос учит нас уважать в каждом человеке его личную свободу, его личную ответственность. Он никогда не щадил себя в проявлениях многоразличной заботы и помощи людям, но вместе с тем он и никогда не навязывал своей помощи и своих услуг. Христос никогда также не торопил людей в деле духовного возрастания, но безграничным терпением и снисхождением ожидал естественного плода. Путь приближения Христа каждой человеческой душе лежал не сквозь доказательства и споры, что, к сожалению, является излюбленным приемом многих пропагандистов. Его путь – открытие истины и уверенность ее незыблемости. Истину Божию, как зерно в землю, Он сеял в расположенных сердцах и ждал до часа всхода, цветения и жатвы. Христос никогда не требовал и не ждал, что Его Слово будет принято безоговорочно и беспрекословно. Он даже ценил открытое искреннее выражение, поощрял независимость суждения и выражения тех или иных взглядов. Он никого не призывал к слепому следованию и рабскому повиновению. Христос не только не придавал никакой цены подобному слепому, неразумному следованию, но обнажал и бичевал всю его позорную наготу. С людьми же искренними и чистосердечными, хотя бы даже медлительными и робкими в исповедании своей веры, никто и никогда не проявлял такого долготерпения, как Иисус Христос. Для того, чтобы оказаться в состоянии удовлетворять многие духовные нужды паствы, необходимо, естественно, хорошо ознакомиться с этими нуждами. И только приближившись вплотную к людям, войдя в их дом, ознакомившись со всеми мелочами житейского быта, зная условия их жизни, занятий, знакомясь с их взглядами, мыслями, проявлениями чувств и духовных запросов, можно знать действительные духовные нужды и полностью отозваться на них. При образовавшейся таким путем духовной близости между пастырем и членами его паствы, роль пастыря как проповедника весьма выигрывает, и положение его как руководителя паствы укрепляется. В своем отношении к проповеди слушатель проявляет гораздо больше внимания, сочувствия и даже понимания, ибо люди обычно гораздо охотнее и доброжелательнее слушают проповедь того, кого они лично знают и уважают. Следовательно, посещение членов общины на дому нужно рассматривать служение пастыря как одному из первых и насущных его обязанностей. И такой прямой долг его ничем другим заменить нельзя. Посещение и беседа являются действительно пробным камнем его пастырской верности в деле попечения о душах. Нужно указать в деятельности пастыря другую сферу его прямых обязанностей, которая оказалась пренебрежением, вызвала бы среди людей столь явное недовольствие и осуждение. Пастырское равнодушие всегда бросается людям в глаза, и они никогда не прощают его. Отказ пастыря посетить больного члена общины только потому, что сегодня нет ни одной свободной минуты, или ничем не объяснимое долготерпение заблудшему брату, чужой беде, горю, отчаянию. Все это как будто мелочи, да и не пред людьми же ему надо отчитываться. И в свое время он наверстает то, что не было сделано. Но это его душевное безразличие сейчас же будет подмечено людьми, немедленно создается общее впечатление, что пастырь заинтересован не духовной стороной своего служения, а только одной материальной. При своем сближении с членами паствы, посещающих, заботах и различных видах помощи, пастырь должен руководиться во всех своих действиях одной только любовью. Только любовь одна даст пастырю возможность проявить себя полностью, стать истинно отзывчивым, приветливым, внимательным, общительным человеком. Отсутствие подобных проявлений христианской симпатии к людям оказывается губительным не только для дружеских сближений пастыря с членами паствы, но и для всех его действий, взятых в целом. Эта деятельность тогда представляется рядом каким-то неразумным, иногда даже и кончувствующим оттенком. Поэтому пастырю никогда не следует лениться, проверять все вновь и вновь свое сердце и горячо просить Бога о снисполнении ему пастырской любви. Первым дарственным плодом Святого Духа является любовь, Вторым всегда сопутствующая ей, ничем не заменимая радость, истинное служение с братьями по пастве, участие в их жизни, советами и поддержкой не могут не быть радостными для пастыря. Исполненный подобной радости, пастырь, как носитель радостной вести, будет всегда для людей желанным посетителем и собеседником. И напротив, вряд ли двери многих домов широко откроются при посещениях того пастыря, на елейном лице которого нет и следа приветливой улыбки, и за душою ни одного искреннего слова, пастыря, орудующего одними только текстами, беспощадного к отрицательным качествам ближних и всегда только строгого критика людских слабостей и несовершенств. Аминь.